Глава 28. Однажды утром, ранним летом, когда в воздухе возникло обновленное тепло, Обинзе прибыл на склад и тут же понял, что чего-то не хватает. Мужики избегали смотреть на него, в движениях неестественная скованность. Найджел, завидев Обинзе, стремительно, слишком стремительно направился к туалетам. Они знали. Должны были рано или поздно узнать. Видели заголовки в газетах: беженцы истощают государственную систему здравоохранения. Знали об ордах, все более заполоняющих запруженный остров. А теперь проведали, что он из проклятых, работает под именем, которое ему не принадлежит. А где же Рой Снелл? Ушел звонить в полицию? В полицию ли в таких случаях звонят? Обинзе попытался вспомнить подробности историй о людях, которых ловили и депортировали, но ум онемел. Обинзе почувствовал себя голым. Захотелось развернуться и удрать, но тело продолжало двигаться против его воли к погрузочной площадке. И тут он засек движение у себя за спиной, быстрое, резкое, слишком близко, и не успел обернуться, как ему на голову натянули бумажный колпак. Это был Найджел, а с ним — сборище улыбавшихся мужиков. «С днем рождения, малец Винни!» — сказали они хором. Обинзе замер, напуганный полной пустотой в голове, а затем осознал, в чем дело. У Винсента день рождения. Рой, видимо, сказал всем. Обинзе и сам-то не помнил, какая у Винсента дата рождения. «Ой!» — только и вымолвил он. «Облегчение до тошноты». Найджел позвал его в буфет, туда же потопали все остальные. Обинзе сел с ними, сплошь белые, кроме него и Патрика с Ямайки. По кругу пошли кексы и кола, на которую они скинулись, чтобы отметить его день рождения, каким его знали, и от этого понимания на глаза Обинзе навернулись слезы. Спасен. Винсент позвонил ему в тот вечер, и Обинзе слегка удивился, поскольку Винсент звонил ему лишь раз, много месяцев назад, когда сменил банк и хотел выдать новый номер счета. Обинзе задумался, поздравлять ли Винсента с днем рождения, и не связан ли и впрямь его звонок с этой датой. «Винсент! Кеду!» — сказал он. «Хочу повышение!» Он это в кино услышал. Эти слова «хочу повышение» звучали натужно и комично. «Хочу 45%! Я знаю, что ты теперь работаешь больше!» «Винсент, а! А сколько у меня выходит? Ты же знаешь, я коплю деньги на эту историю с женитьбой!» 45%, повторил Винсент и повесил трубку. Обинзе решил не обращать внимания. Он знал такой тип людей. Напирают, чтобы посмотреть, как далеко могут зайти, а затем сдают назад. Если позвонить Винсенту, это придаст тому уверенности, и он начнет требовать больше. Обинзе еженедельно ходил в Винсента в банк и клал деньги ему на счет. Винсент не рискнет остаться без такого. И потому, когда через неделю среди утренней суеты шоферов и грузчиков Рой сказал: «Малец Винни, зайди-ка ко мне в кабинет на минутку», Обинзе и не задумался. На столе у Роя лежала газета, сложенная на странице, где размещался снимок большегрудой женщины. Рой медленно поставил чашку с кофе на газету. Ему с виду было неуютно, и на Обинзе он впрямую не смотрел. «Кто-то вчера позвонил. Сказал, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Что ты нелегал и работаешь под именем некоего Брита». Пауза. Обинзе прожгло изумлением. Рой вновь взялся за чашку. «Давай-ка ты принесешь завтра свой паспорт, и мы это все проясним, ладно?» Обинзе пробормотал первые пришедшие на ум слова. «Ладно, принесу завтра паспорт». Он вышел из кабинета, зная, что никогда не вспомнит, что чувствовал мгновение назад. Просил Лерой принести паспорт исключительно, чтобы облегчить ему увольнение, дать ему выход? Или же Рой действительно верил, что звонивший не прав? Зачем кому-то звонить по такому поводу, если это неправда? Обинзе никогда не доводилось так старательно казаться нормальным, как в тот день, усмирять затопившую его ярость. Не мысль о власти, какую имел над ним Винсент, бесила его, а безоглядность, с какой Винсент ее применил. Обинзе покинул в тот вечер склад в последний раз, жалея более всего на свете, что не назвал Найджелу и Рою свое настоящее имя. Несколько лет спустя, в Лагосе, когда шеф велел ему найти белого человека, который мог бы стать главным управляющим, Обинзе позвонил Найджелу. Номер мобильного телефона тот не сменил. Это малец Винни. «Винсент, ты в порядке, кореш?» «Я в порядке, как ты», — сказал Обинзе, а затем, погодя, произнес. «Винсент не мое настоящее имя, Найджел. Меня зовут Обинзе. У меня для тебя работа в Нигерии».